«Это очень мягкий приговор». Хором согласились все присутствующие, а недостреленный рогоносец буквально растаял от счастья, жал всем руки и смотрел на меня самыми влюбленными глазами. Честно говоря, я с трудом представлял, как сдержу слово. Ведь бес не человек, и его по этапу отправить непросто, даже если рога спилить, а пятачок носовым платком прикрывать постоянно. Но будем считать, что это не моя забота. Бабу-ягу попрошу, она что-нибудь придумает. В поруб его, парни. И спасибо за участие. Рады стараться, батюшка, сыскной воевода. Дружным хором грянули все, включая развязанного беса. Ну, видимо, ему тоже просто захотелось покричать за компанию. Стадный инстинкт. Со всяким бывает. Коллективное сознание — великая сила. Солнышко уже покатилось к закату, заливая бабкин двор оранжевыми и желтыми красками. По вечерам становилось прохладно. Чувствовалось, что где-то впереди осенние дожди, и никуда ты от матери природы не денешься. Я сунул потрепанный блокнот в планшетку, вернулся к воротам, уточнил у дежурных стрельцов, не прибыл ли Митька, убедился, что не прибыл, и вошел в дом. Моя домохозяйка терпеливо ждала меня за накрытым к ужину столом. На сегодня были пироги с капустой, уха из судака и ватрушки с творогом. «Даже слушать ничего не стану, покуда не покушаешь», — сразу поставила ультиматум бабка. «Успеем и позже всякими доказательствами обменяться. А только поперед тебе так скажу. Все одно Кощеюшкин почерк во всем этом деле очень явственно виден. Впредь со мною не спорь. Говорю Кощей, значит Кощей, и нечего нам других преступников разыскивать». Я было открыл рот сказать, что совершенно с ней согласен, и вообще мы это давно проехали, но тут же получил пирог в зубы и, махнув на все, молча сел за стол. Если она так и будет меня кормить, но не выпускать из телема на предмет побегать, то меньше чем через недельку сказка о колобке участковом пойдет гулять по скоморожьим представлениям и наверняка будет пользоваться шумной популярностью в народе. Я от бабушки ушел, зайцу трое суток, волку 15, медведю год исправительной колонии, а тебе, лиса, можно я не буду ватрушку? И так ремень почти не застегивается. А ты в нем новую дырочку прокрути, да и ешь себе преспокойненько. Не пошла на компромисс яга. Так что одну ватрушку мне все-таки пришлось съесть. И такая она была вкусная, что я невольно потянулся за второй, но вовремя отдернул руку. Все, диета. Так спасибо, сыт. Все просто объедение. Но служба превыше всего. Уморишь ты себя голодом, касатик. Пока я у вас квартирую, голодная смерть мне грозит в самую последнюю очередь. Давайте все-таки по делу. Яга подмигнула кому-то за печкой, и стол вдруг волшебным образом сделался прибран и даже застелен чистой скатертью. Не знаю, чем и сколько она платит домовому, но пашет он у нас в доме за троих, ей-богу. Итак, вкратце, что удалось выяснить у пленного беса. В деле их было трое братьев-близнецов, все одного помета. Не местные холосты и, так сказать, мастера на все руки. Блудливые, шаловливые и вороватые. То есть, попросту говоря, жулье. Да, лаконично согласился я. Были наняты неизвестным лицом с целью вывода из игры главы лукошкинской милиции. Это тебя, что ли? Меня кого же еще? Не перебивайте. А после неудачного покушения тот же заказчик резко изменил задание на кражу меча-кладенца. Вот с этим братцы-бесы справились лучше. Только зачем Кощеюшке меч запонадобился? Вот вопрос. Не спешите. Тут и начинается самое интересное. Я загадочно улыбнулся. Бес утверждает, что заказчика они в глаза не видели. Но уверен, что это женщина. Как так? Отступив, опешила бабка. Да врет он, небось, собака козлоногая. чтоб бес не рассмотрел того, от кого приказы получает, да деньгу гребет. Не могет того быть!» Мне тоже все это кажется подозрительным. Однако задержанный твердо стоит на своем. Заказ делала женщина, может быть, даже девушка, голос приятный, звонкий, но сама оставалась невидима. Чисто гипотетически отвлеченно, без эмоций. Такое могло быть? Наша эксперт-криминалистка крепко задумалась. Ответила не сразу, видимо, честно взвешивая в уме все «за» и «против». «Может, и могло. Ежели у ней плащ-невидимка, а лишь шапка соответственная, так, возможно, и прокатило бы. Бесы они в гадостях хитры. Но и сами на любой обман ведутся простодушно». «Это я уже понял и оценил. Но давайте не будем забывать, что у нас по городу где-то бегают еще два утырка с рожками. И напоследок самое интересное». «Да уж не томи, Никитушка», — взмолилась Яга. «Эти растяпы умудрились потерять меч». «Что?» «Сам в шоке. Удовлетворенно потянулся я. Якобы, когда они ночью шли через двор, их кто-то спугнул. То ли собака залаяла, то ли еще что. Бесы спрятались за угол. А когда все вроде бы стихло, попятились к выходу и столкнулись с неизвестным. Получилась куча мала». Все перепугались, орали, толкались и разбежались уже, когда к ним кинулись сторожевые псы. Бесы до своего строительного шалашика летели, не оборачиваясь. А вот там сверток не тот. Не тот. В нем оказался здоровущий копченый угорь, важно подтвердил я. В общем, меч-кладенец они таинственной заказчице не вручили. От стресса на месте была съедена и вещественная улика, а сами рогатые жулики попросту намеревались дать дёру, чтобы не возвращать аванс. «Тогда к тебе на кладбище с чего пошли?» «Удостовериться. Вы же первые пустили слух, что милицию, дескать, не как всех хоронят. Вот и они тоже заинтересовались, что с участковым в гробу будет. Говорит, хотели осиновый кол в грудь вбить». Чисто так по традиции, на всякий случай. И ведь ловкости им не занимать. Бабка торжественно перекрестилась, видимо, вспомнив, как те же бесы умудрились прошмыгнуть на территорию отделения и всех усыпить, чтобы не мешались. А могли бы и вовсе грохнуть. И вина за это в первую очередь лежит на самой Еге, поскольку ее двор, ее терем, и она у нас тут по вопросам магической безопасности главная. «О, кажись, Митенька пришел!» Стряхивая с себя печальные думы, встрепенулась моя домохозяйка. Я тоже не стал развивать тему. В конце концов, это дело прошлое. Полезные уроки мы, надеюсь, извлекли. Пострадавших нет, надо просто взять себя в руки и работать дальше. Все вместе в одной связке, без упреков и недоверия друг к другу.